Насте стало жаль эту перепуганную девчушку, которая сама того не ведая вдруг стала для кого-то опасной. «О краже документов», — одернула она себя. «Не забывай про кражи документов, когда начнешь жалеть Даю». Она перемотала кассету и попросила Дашу посмотреть всю запись сначала до конца. «Смотри внимательно. Вдруг увидишь еще какие-нибудь знакомые лица». Даша отнеслась к заданию более чем добросовестно. Она часто останавливала кадр и подолгу вглядывалась в лица на экране, несколько раз перематывала пленку и возвращалась назад к уже просмотренным эпизодам. Настя сидела на диване, откинув голову на спинку и закрыв глаза. Ей хотелось расслабиться и уснуть. Вместо этого она должна ждать, пока эта странная девочка просмотрит две полуторачасовые кассеты. Лёшка на кухне развлекает светской беседой братца Александра. Времени уже 10 часов, и лечь спать удастся не раньше часа ночи, а завтра опять вставать в 7. «Я видела этого дядьку», — раздался уверенный голос. «Я точно помню, это было в метро, как раз в тот день, когда ко мне псих пристал». Сна как не бывало. Настя вскочила с дивана, как ужаленная, и припала к экрану. «Который?» «Вот этот». Даша остановила пленку и указала на полного лысоватого мужчину в коричневом плаще, который вместе с Ерохиным и Костырей входил в ресторан. — Ты не ошиблась, Анастасия Павловна? У меня профессиональная память. — Погодите. Она запнулась, потом вдруг порозовела. — Да, конечно. И этого глазастенького я тоже видела в тот день, и тоже в метро. Насте вмиг стало жарко. Она поняла, что нашлась, наконец, та точка, в которой все должно сойтись, только бы не сорвалось. «Дарья, успокойся и рассказывай медленно, по порядку, стараясь не перескакивать с одного на другое, и попробуй быть максимально точной, ничего не преувеличивай и не придумывай». «Дура!» — тут же спохватилась Настя. «Ты же только что убедилась, что она не пустоголовая барышня. Зачем же ты продолжаешь ее обижать?» К счастью, Даша и не думала обижаться. В тот день она ехала от подруги на Таганскую, где договорилась встретиться с Сашей. У подруги был маленький ребенок и ужасно забавный пес, который, пока мама и гости пили чай на кухне, затеяли возню, состоявшей на полу Дашиной сумкой. Когда встревоженные подозрительной тишиной дамы вышли в прихожую, то увидели, как малыш сосредоточенно пробует на вкус все предметы, который он сумел вытащить из сумочки и зажать в ладошки. А спаниель Гоша не менее сосредоточенно рассовывает по углам и щелям то, что удалось отвоевать ему: записную книжку, ключи, пачку салфеток, перчатки. Поскольку Даша не хотела опаздывать на свидание, а времени оставалось в обрез, она спешно собрала свое разворованное имущество, запихнула обратно в сумочку и побежала к метро. Спускаясь на эскалаторе, она вдруг испугалась, что Гоша мог утащить и спрятать что-нибудь нужное, без чего она не сможет обойтись. Даша тут же открыла сумку и стала на ощупь проверять ее содержимое, главным образом ключи. Ключи от квартиры обнаружились сразу же, но ей показалось, что она не может найти ключ от сейфа, который стоит на работе. Директор магазина неоднократно предупреждал продавщиц, что с сейфом и ключами следует быть особенно аккуратными. Сойдя с эскалатора, она замедлила шаг и остановилась, решив до конца прояснить ситуацию с ключом. При необходимости можно было вернуться к подруге, поискать его, правда, пришлось бы бежать, но это все равно лучше, чем выслушивать выговор директора. Она попала во встречный поток людей, сошедших с поезда и ринувшихся к эскалатору. Ей пришлось пройти еще немного вперед, где было поспокойнее. Прямо перед ней мужчина в коричневом плаще открывал кейс, неловко повернулся, и все содержимое кейса оказалось на полу. Даша стояла совсем рядом с ним и продолжала настойчиво рыться в своей сумочке. Мужчина в плаще принялся собирать с пола вещи, при этом двигался как-то скованно, будто у него что-то болит. В этот момент проходящий мимо молодой человек нагнулся и подал ему откатившуюся в сторону зажигалку. У этого молодого человека на руке был совершенно необычный перстень, и Даша буквально впилась в него глазами. Перстень представлял собой что-то вроде кольчуги, шириной примерно 1,5 сантиметра, а закрепленные в ячейках небольшие черные камушки образовывали замысловатый символ. Через мгновение, когда мужчина с перстнем подал неловкому толстяку зажигалку, Даша сообразила, что ведет себя просто неприлично, стоит и пялится на совершенно незнакомого мужчину. Она робко подняла глаза на толстяка, собираясь мило улыбнуться, но наткнулась на такой холодный и злой взгляд, что поспешила ретироваться. Перейдя на параллельную станцию, она снова предприняла попытку найти злополучный ключ и даже пропустила подошедший поезд. Ключ, слава богу, нашелся. Когда подъехал следующий поезд, Даша вошла в вагон вместе с толпой пассажиров и в этот момент почувствовала чью-то руку между ног. Ощущение было неприятным, но хорошо знакомым с детства, когда в переполненном транспорте к ней приставали сексуально озабоченные взрослые дядьки. Она резко обернулась и увидела обращенные внутрь себя безумные темные глаза на бледном худом лице с запавшими щеками. — Пошел вон! — сказала Даша тихо, но очень четко и внятно. Ярость и гнев переполняли ее настолько, что свело мышцы лица.